Привет, мой юный супергерой. Я Костя Юдин, и я с вами сейчас. Не понимая, что же стало со мной, накрыло тучами мой светлый рассказ. Все так достало, что хочется ныть. И вот вопрос, мне жить или не жить? Все раздражает и не нравится все. Всех ненавижу, что вам нужно от меня еще? Мне так плохо, что летит все из рук. Я стал лохом, вы все гады и предатели вокруг. Не получается совсем ничего. И раздражение во мне превыше всего. И главная боль, и семья не мила, и слабость в теле. Вот такие дела. Обида, зависть и чувство вины, критичность, ненависть и боль и в душе, и со спины. Нет в мире места, где мне хорошо. Родные бесят, и нет веры в себя. Страна не нравится, а в других я чужой. Везде не прет, не понимают меня. Мне тяжело, и ничего не получается. Мне не везет. И руки с утра опускаются. Все кончено, и я проиграл. Другим повезло, а я все в своей жизни потерял. Мне так много лет, и нет ничего. Никто не любит меня и не видит всего. Меня используют, я робот и раб. Тянут с меня энергию, поэтому я слаб. Я доказать хотел, какой я крутой, но обломался, вот такой я герой. Но я забрался на эту скалу. Есть что-то еще, чего я до сих пор не пойму. И только это что-то точно верит в меня. Хотя я сам давно уже не верю в себя. И это что-то, то, о чем я мечтал. Закрыв глаза, себе мечту представлял. Она также хочет, чтобы я встретился с ней. Она живет в моей душе, чтобы я всегда шел за ней. И вот однажды я научился летать. На этой скале, закрыв глаза, я научился мечтать. И в этом полете моя драма подходит к концу. Я приземляюсь счастливым, и мне улыбка к лицу. мечта сегодня исполнена. И моя чаша добра сегодня наполнена. Если бы что так получится, я знал, раньше я никогда бы не страдал. Могли бы вы представить, что ваша мечта исполнена? Что ваша чаша добра наполнена? Вы не могли бы назвать свое имя? Где вы живете? С родными, своими. Когда ваша мечта исполнена? Когда чаша добра переполнена? Что вы творите и чем занимаетесь? Кто окружает вас? Кем наслаждаетесь? Когда ваша мечта исполнена? Когда чаша добра переполнена? Что вы знаете? Что вам известно? Что понимаете? Скажите мне честно. Когда ваша мечта исполнена? Когда чаша добра переполнена? Что чувствует и где ваше тело? Какие эмоции испытываете, скажите мне смело. Когда ваша мечта исполнена? Когда чаша любви переполнена? Представить вы можете, что снято кино? Как ваши мечты достигались? Что вашим талантом воплощено? И люди все чем восторгались? Сюжет от начала далекой мечты, которая всегда жила внутри. Когда засияла вам вера, вдыхая мечты атмосферу? Когда вы вдруг поняли, что что-то не так, жить можно иначе. Какой дан был знак, что невозможное возможно? Поверили, когда вы осторожны? Когда с вами было, что волнение, страх вашу душу сковали, сердце рвалось из груди, и вы понимали, что на пороге развития стоите, к большим результатам и успеху спешите. И более быстро есть путь, он ваш, и с него не свернуть. И несмотря на то, что плохо получалось, душа кипела и радостно смеялась. Вы знали, что маленький шаг совершите, и этим судьбу вы вершите. Когда вы нашли себе силы понять, что трудности вас ускоряют, реакции к трудностям стали менять. Теперь они вас возбуждают. Когда вы узнали, что верит мечта во все ваши пробы и меры, настойчивость главная ваша черта, скрепленная твердостью веры. Когда вы узнали, что быть побежденным — единственный путь победить. В момент неприятностей быть побужденным и лучший свой путь находить. Когда вы решили, что как бы ни стало, вы будете дальше творить. Если сегодня вам времени мало, и завтра вы будете жить. Когда вы поверили в то, что вы главный герой вашей жизни игры, и вы в ней хозяин один полноправный, и вы в ней вершитель судьбы. Стою на скале я крылья расправил. Сейчас я к мечте полечу. Смотрю я на небо, запрос я отправил. Я все получу, что хочу. Теперь же вернуться сейчас захотелось. Сейчас вы находитесь где? Что самое важное сейчас будете делать в сценарии жизни и в вашей судьбе? Супергероями фильмы смотрю, и в жизни я супергерой. Я Костя Юдин, и я вас люблю. Я с вами, вы, значит, со мной.